Когда спасем велосипедиста, я заберу тебя отсюда». «А куда ты меня вернешь?» — вдруг спросила я. Мне не хотелось возвращаться в то мгновение, откуда он меня выдернул. «Под пулю типа снайпера, пап? Ты забыл?» «А не мог бы ты вернуть меня, скажем, на полчаса раньше?» Он улыбнулся и подмигнул мне. «Передай маме, что я ее люблю. Спасибо за помощь. Но время не ждет, и мы...» И он исчез, растворился в воздухе прямо у меня на глазах. Я мгновение помедлила, а затем замахала рукой приближающемуся ягуару. Машина притормозила, остановилась. Водитель, не подозревающий о грядущем несчастном случае, улыбнулся и предложил меня подвезти. Ни слова не говоря, я нырнула внутрь, и мы с ревом рванули с места. «Только утром эту старушку купил», — пробормотал водитель, скорее себе под нос, чем обращаясь ко мне. 3,8 литра и тройной гоночный карбюратор. Шестицилиндровая пантерочка, прелесть моя!» «Эй, там велосипедист!» — сказала я, когда мы проехали поворот. Водитель дал по тормозам и умудрился не зацепить человека на двухколесном транспорте. «Чертовы велосипедисты!» — рявкнул он. «Угроза и себе, и окружающим! А вам куда, девушка?» «Я к отцу, в гости», — сказала я, практически не покривив душой. «А где он живет?» «Да везде». «Похоже, рация сдохла», — сообщил Безотказан, повозившись с микрофоном и настройками. «Странно». «Не более странно, чем две лопнувшие шины подряд», — отозвалась я, подходя к телефонной будке поблизости и забирая билет на воздушный трамвай. «Что ты там нашла?» — спросил Безотказан. «Билет на воздушный трамвай», — медленно ответила я, кладя трубку на место. В памяти зашевелились смутные образы чего-то полузабытого. «Я сяду на ближайший. В опасности неандерталец. Откуда ты знаешь?» «Скажем так, дежавю». «Что-то должно произойти, я в этом замешана». Покинув ошарашенного напарника, я бросилась на станцию, показала билет контролеру и поднялась по стальным ступеням на платформу в 50 футах над землей. Двери вагона с шипением открылись, и я вошла внутрь, на сей раз в точности зная, что делать. Глава 4А. 5 совпадений, 7 Ирм Коэн и 1 отчаявшаяся четверг, но не тот. Эксперимент с неандертальцем явился одновременно и величайшей удачей, и величайшим провалом генетической революции. Удачи, поскольку из небытия вернули двоюродного брата, Homo sapiens, и провалом, поскольку ученые радостно взирали на поставленный эксперимент с высоты своей башни из слоновой кости, но не предвидели социальных последствий, которые могло вызвать появление нового человеческого вида в мире, где ему подобных не существовало уже более 30 тысяч лет. Поэтому неудивительно, что столько неандертальцев чувствовали себя растерянными и неподготовленными к тяготам современной жизни, и Homo sapiens в этом случае показал себя человеком отнюдь неразумным. Герхард фон Кальмар. Неандертальцы. Возвращение после недолгого отсутствия. Совпадение — странная штука. Мне нравится история об игроке в покер по имени Фэллон, шулере, застреленном в Сан-Франциско в 1858 году. Ребята сочли, что делить выигрыш в 600 баксов, оставшийся после покойного, — дурная примета. И поэтому решили отдать деньги первому встречному, надеясь их отыграть. Тот поставил эти 600 и выиграл 2200. А приехавшая полиция попросила его вернуть те первоначальные 600, так как их надо отдать ближайшему родственнику покойного. После краткого расследования деньги вернули игроку, поскольку он оказался сыном Феллона, не видевшим папеньку 7 лет.